Он отнюдь не речист, а когда заговорит, то... Простите, его не всегда поймешь. Он говорун не в том смысле, — нетерпеливо объяснил Рес. Говоруны занимаются животными. Обучают собак и даримов, а лучшие, вроде наксы, стараются найти подход и к другим животным. Одеты просто, но это по необходимости. Они говорят, что животные не любят никакой химии, металлов, крашеной кожи. Вот и носят чаще всего шкуры. Но пусть они неопрятны на вид, это не имеет никакого отношения к уму. Даримы? Это так называются верховые животные, на которых мы приехали сюда? Рес кивнул. На них не только верхом ездят, они на многое годятся. Крупные самцы тянут плуги и другие механизмы, а молодые животные — это мясо. Хотите узнать побольше, расспросите Накс, он сейчас на конюшне. Пожалуй, так и сделаю. Изон встал. Только я как-то неловко себя чувствую без пистолета. Возьмите его, милости прошу, он лежит в ящике около двери. Да только не стреляйте без разбору. Накса стоял в глубине сарая и стачивал копыта Дариму. Удивительная картина. Странное сочетание. С одной стороны человек, одетый в шкуры и диковинный зверь. С другой стороны напильник из медно-бериллиевого сплава и электролюминесцентное освещение. При виде Изона Дарим раздул ноздри и шарахнулся в сторону. Накса погладил животное по шее и ласково заговорил с ним. Наконец Дарим успокоился, только иногда по его шкуре пробегала дрожь. Что-то шелохнулось в сознании Изона, словно напряглась мышца, которой он давно не пользовался. Какое-то неуловимое знакомое чувство. «Доброе утро!» — поздоровался он. Накса буркнул что-то в ответ и продолжал работать напильником. Изон глядел на него и силился разобраться в своей собственной душе, осмыслить загадочное чувство, которое дразнило его и упорно не хотело поддаваться определению. «Вам не трудно позвать собаку, Накса? Мне хочется посмотреть на нее поближе». Не поднимая головы, Накса тихонько свистнул. Изон готов был поклясться, что этот свист не мог проникнуть через стену сарая. Тем не менее, не прошло и минуты, как в конюшню тихо вошла перянская собака. Говорун поскреб ей загривок, бормоча что-то, а она пристально посмотрела ему в глаза. Когда же Накса снова взялся за напильник, собака сразу заметалась по сараю, тревожно принюхиваясь, потом устремилась к двери. И тут Изон окликнул ее. Точнее, он собирался ее окликнуть. В последнюю минуту Изон передумал и, подчиняясь внезапному побуждению, позвал собаку мысленно, не открывая рта. Произнося про себя слова «иди сюда», он сосредоточил всю свою энергию на том, чтобы передать команду собаке примерно так же, как делал это с игральными костями. И подумал, кстати, что давно не прибегал к телепатии. Собака остановилась и повернулась в его сторону. Постояла, глядя на Наксу, потом подошла к Изону. Вблизи это была совершенно кошмарная тварь. Голые защитные пластины, маленькие глазки с красным ободком и поблескивающие слюной клыки отнюдь не внушали доверия. И однако Изону не было страшно. Между человеком и зверем установился обоюдный контакт. Изон машинально протянул руку и почесал зверю спину, словно по себе чувствовал, где именно она чешется. «А я и не знал, что ты говорун», — сказал Накса. Впервые в его голосе прозвучала дружеская нотка. «И я не знал до этой минуты», — ответил Изон. Он заглянул в глаза зверю, еще раз почесал уродливую спину и подумал, что загадка вроде бы проясняется. У говорунов явно хорошо развиты телепатические способности. Когда два существа разделяют эмоции друг друга, нет ни расовых, ни каких-либо иных барьеров. Надо проникнуть в душу, понять ее, чтобы исключить ненависть и страх. Потом можно наладить прямое общение. Видимо, говоруны первыми преодолели барьер ненависти на пире и научились ладить с пирянскими тварями. Другие последовали их примеру, а может быть, так и сложилась мало-помалу община корчевщиков. Настроившись на нужный лад, Язон отчетливо воспринимал окружающие его мысленные флюиды. Телепатическое поле питалось биотоками не только Дарима, с которым был занят Накса. Не выходя из конюшни, Язон внутренним зрением видел других Даримов, ходивших на лугу за сараем. «Это все совсем ново для меня», — сказал он. «А вы никогда не задумывались, Накса, над этой своей способностью? Сами-то вы знаете, почему вас животные слушаются, а другим людям никак не удается ими управлять?» Накса явно не привык размышлять о таких предметах. Он расчесал пятерней свои густые волосы и насупился. «Не знаю, я об этом не думал. Просто так получается. Ты только знай животных как следует и всегда угадаешь, как они себя поведут. И все тут». Было очевидно, что Накса никогда не ломал себе голову над истоками своего умения управлять животными. И не только он. Похоже, эти люди воспринимают дар говорунов как нечто само собой разумеющееся. В мозаике, которую он мысленно складывал, прибавилось несколько кусочков. В беседе с Керком Язон говорил, что все пирянские организмы явно объединились в борьбе против человека. Но он не знал, почему. Он и сейчас не знает, почему, зато, кажется, догадывается, как. «Сколько отсюда до города?» — спросил Язон. «Долго ехать, если отправиться туда на Дариме?» «Полдня туда, полдня обратно». «А что, хочешь уехать?» «Нет, в город я не хочу. Пока не хочу. Но мне хотелось бы подобраться к нему поближе. Поглядим, что Рес скажет». Рес сразу дал свое согласие, не задавая никаких вопросов. Они оседлали Даримов и немедля отправились в путь, чтобы обернуться до темноты. Не прошло и часа, как Язон почувствовал приближение города. С каждой минуты это чувство становилось все сильнее, и Накса как-то беспокойно ежился в седле. Даримы проявляли растущую тревогу, и их приходилось все время поглаживать и успокаивать. «Хватит», — сказал наконец Язон, и Накса с облегчением остановился. Некая безымянная мысль вторглась в сознание Язона и заполонила его. Она напирала со всех сторон, но всего сильнее спереди, где находился незримый отсюда город. Накса и Даримы тоже, как и он, испытывали странное беспокойство, не сознавая его причины. Но одну вещь он понял со всей очевидностью. Пиренские животные восприимчивы к телепатическому излучению. Вероятно, это относится также и к растениям, и к низшим организмам. Не исключено, что они сообщаются телепатически между собой, раз они подчиняются тем из людей, у которых сильно развита эта особенность. Причем здесь, в этом районе, напряженность телепатического поля превосходила все, с чем он когда-либо встречался. Хотя сам Язон лучше всего владел психокинезом, иначе говоря, усилием мысли приводил в движение неодушевленные предметы, он был восприимчив и к другим феноменам этого ряда. Сколько раз во время спортивных состязаний он улавливал мощный аккорд порыва, который одновременно овладевал душами зрителей. Вот и сейчас он испытывал что-то в этом роде. С одной зловещей разницей. Толпа на стадионе ликовала, когда спортсмен добивался успеха, стонала, когда он промахивался.